Я помню вальса звук прелестный, весенней ночью в поздний час. Его пел голос неизвестный, песня чудная лилась. Да, то был вальс прелестный, томный, да, то был дивный вальс. Теперь зима, и те же ели покрыты сумраком стоят. А под окном шумят метели, и звуки вальса не звучат. Где ж этот вальс старинный, томный? Где ж этот дивный вальс?